Кукуку, дядя, папа, Кусточки, кусточки, рваные рушники и сорвешки, подыхотиками ласковые животные. Патерки, патерки, купеце, патерки. Мамаша, мамаша, мамаша, мне без доброту, чем продали что-нибудь в тени, а? Не на иголочку, як хто зачараваў. Нешчаслівым для гандлю мне сягоннішні дзень выпаў. Гэдак. Как бы хто на смех запытаўся аб марках. Рускія кажуць, давай, немецкія кажуць, мне без доброту, чым немцу прадай. А дзе ты таго немца зловіш? Дзе ж яго зловіш? О. Калі не па чутках амаль, ці не ўсе з гораду выйшлі. О, на хвілінечку, пані Мусі! Хачу вам нешта запрапанаваць, можа, з ласкі сваёй. Купіце ў мяне маркі! Панечка, панечка, купіце ў мяне пацеркі! А можа, во гэта, усё за паўцаны аддам! Усё за паўцаны... Тихо, мамаша! Не дзду прот, чым мамаша. Я вам не адзін раз казаў, яшчэ кажу. У вас зусім няма гандлярскай жылкі. У вас не хапае нават чуткай кемнасці ў гандлёва-прамысловых справах, дзе вымагаецца ад прадаўца пэўнай веды ў пазнанні душы купляючага, яго грамадзянскага і сацыяльнага становішча. Ну вось, напрыклад, між прочым, вы толькі што запрашалі. Купеце, за паўцаны аддам, за паўцаны. Ну, разумеецца, кожны падумае, што ў вас зусім дрэнны тавар, якога і за паўцаны не варта купляць. Таксама паміж купляючымі трэба выдзяляць іхнія рангі і клясы абавязкова. А вы, як, напрыклад, толькі што, не разгледзіўшыся, які дакладна хто ідзе, просто з моста кажаце, панічка, між прочым. А, па-моему, зусім не панічка, а самая меншая – мадама. А можа, нават мадам сеньёра. Да якая яна там мадама? Просто нікая. Ну, мамаша! Тихо, твоя Божа! Ой, а хоть бы нават между прочим и такая нейкая. Усё ровно, мамаша! У гандлёва-прамысловых адносінах, мамаша, мы павінны рабіць від, што яна і не такая там, і не нейкая. Для нас адно важна, каб тавар куплялі, каб тавар не залежваўся. Ай, не дзе проты, чым мамаша. Я ўважаю, што апрача ўсяго іншага, сягоння ў дабавак, нейкі выключны дзень. І вам ніякай гандлёвай здзелкі, бадай, не ўдасць ўжо правесці. Дзеля гэтага, ідзеце з таварам дамоў, шыкуйце вячэру, а я застануся яшчэ тут. Думаю, можа, мне ўдасць злавіць смерць дзе проты, чым якога немца, і ўсучыць яму ягоныя... Маркі! Толькі пільнуйся, сынок, каб ён не ўздумаў цягнуць цябе ў палоны пры адступленні, як тады, пры наступленні. Мамаша! Мамаша! Я ж прасіў вас не ўспамінаць мне аб гэтай трагедыі майго жыцця. Ой, ага! Калі спаткаеце прафесара Герспічыні, ну, то напомніце яму, што я ўжо яго чакаю на практычную лекцыю аратарскага мастацтва. Ага. Вось. Ой, толькі схаджу на мінутку на Койдановскую. Чаго? Чаго-чаго. Паслухаць, як там стаіць курс на валюту? Вы заўсёды, дзядзька настаўнік, мудра вельмі разважаеце, аж на мяне часам страх бярэ. Вось, напрыклад, ідучы сюды, сказалі вы, што мы павінны дабівацца, каб быць не толькі гаспадарамі самі над сабой, але над сваёй воляй. А як жа іначай, Аленка? Якімі праскошамі матэрыяльнымі нас не надзялялі, ніколі яшчэ мы не будзем шчаслівымі, пакуль чужая воля будзе гаспадаром над нашай воляй. Каб гэтага не было, мы павінны растаптаць, знічтожыць даўгавечную ману, што мы не ёсць мы, што мы нейкае нешта, якое абы накарміў як быдлё, дык і сыта будзе. Мы повинны душу нашу народную выявить у своим я, у своей самобытности и смело сягнуть по свое неодымное право самим распоряжаться гэтым своим я. Але тернистый шлях мусит пройти душа народная, поколь сбавить гэтае свое я от чужой неволи. Зерни на Менск, милая Оленка. Тут колись, як сказано у нашей песни о походе Игора, продков наших головы снопами так услалися, душу им от тела веяли, а червоные берогиня Миги не зернем были посеяны, а костями гэтых же продков наших. С гэтага что мы бачим? Что яны за нечто змагалися, коли под стенами родного гнезда кости свои посеяли. А умирали, видать, со славою, бо у песни их не умирань не засталося жить вечно. А ти ж увековечить песня змагання и умирання потомков наших? А? Не, бо мы змагаемся и умираем за чужое. Шмат кто из нас уже змагается и умирает не за чужое, а за свое, а песня об их уже не забудет. Гэта одинки, милая Оленка, а душа агульно-громадская яшчэ дрэмле. Скинь свою дрымоту и душа, а быть только гэтай одинки, что уже змагаются, больш ясны походню распалили, и освятили стежки все для повстающей громады. Что ж, может, и твоя правда, Оленка? Моя! Мы як бы починаем уже расплющивать в очи и повставать супроть той поганой маны, что мы не есть мы. Что мы не есть мы. Але еще хистаемся. Хистаемся. То вправо, то влево. Еще ясно означенной мэты не можем себе уявить. Еще мэты не можем себе уявить. А мэта ж у нас одна. Одна! Колись! Американцы, змагаючыся з Англіяй за сваю незалежнасць, напісалі на сваім сцягу несмяротныя словы: «Амерыка для амерыканцаў!» «Амерыка для амерыканцаў!» І гэта памагло! Амерыка цяпер вольная! Вольная! Павінны і мы пайсці па яе слядах і напісаць агністымі рунамі на сваім сцягу: «Беларусь!» «Беларусь!» «Паня Мусье, можа, патрабуйце маркі?» «Ой, это вы имец да протчева, пане профессор. Ой. Як маетеся, пане регистратор?» «Дякую, имец да протчева. Так себе. Ничего себе. Ой, а что это вы тут, имец да протчем, порабляете, а?» «Мы приехали татку с палуну вызволять. Бачите, немцы его у обоз погнали, так мы, боючись, каб его немецчину не загнали, поехали услед на подмогу. Ты ж у меня один татка на целом свете повинна ратовать». «Ну так, так, было б неважно, каб звезды с хаты апошнего меджду протчым батьку». «А что вы тут порабляете, пане регистратор? О, марки людям раздаете?» «Меджду протчым не раздаю, а продаю. А это две великие розницы. Але, як я уважаю, то вы еще не ведаете, что я для створения себе новой карьеры покинул чиновництво и перешел на свободную профессию». «Что ж это, по-вашему, гандль на Койдановской бирже валютой свободная профессия?» «А чему вы не так? По-моему, зусім свободная. Вось хоть бы судить с того, что коли я перешел на ее, то почулся, як тая птушка, зусім свободным. Между прочим, с малку дён меня тягнуло до свободы и гандлю». «Хиба до свободного гандлю с умлением и гонором?» «Между прочим, дядька белорус, вы меня не ображаете». «Выбачайте, пане регистратор, может, я крыху и помылился». «Между прочим, не крыху, а зусім помылился. Але мяне злосливые гутарки заиздростных людей мало обыходить. На зло им незадолго переходжу еще на одну свободную профессию». «Цікава, якую?» «Буду оратором». «Вы оратором?» «Между прочим, ничего тут смешного. Не сёння, заўтра прыходзіць новая ўлада, а з ёй такая палітычная сітуацыя, пры якой здольны аратар будзе магчы купацца, як сыр у масле». «Але ж вы, пане рэгістратар, вы ж звар'яцелі. Вашы дзікія, не скажу, чарнасотніцкія пераконанні і новая палітычная сітуацыя? Гэта ж як вы узлезеце на вышкі араторыць, то вам гэта новая сітуацыя такога пытлю задасць, што вы іх сваіх не пазнаеце. О не, пане рэгістратар, гэта свабодная прафесія не для вашага рэгістратарскага светагляду». «Не разумею, пры чым тут мой метад, да проста чым светапогляд. Можна мець, Светагляд один, думать другое, говорить третье, а робить четвертое. Як навучає мене професор Герц Пічіні. Я постановил у своей ораторской профессии моцно притримливаться гэтай мудрости. Боюсь, что гэтая мудрость даст вам чек на свободное место у Менским острозе. Нет, между прочим, таких невеселых результатов и быть не может. Бо оратор, маючи каждый раз на поготове отшлифованный практикой язык, завсёды потрапить выпутаться из беды. Во! А чому б вам, пане Никите, замест коузаться по слизких и небеспечных для вашей особы путявинах, не заняться чем-нибудь более реальным и грунтовным? Ну, например, вы более принесли для себя и для громадства корысти, коли бы взялись, ну, хоть бы... На комаровцы козы пасли. А что, профессия чистая и свободная? Между прочим, мусье белорус, такая свободная профессия не вяжется с моей рангой коллежского регистратора. А шкода, вельми шкода, пане регистратор. Бо на мою думку, лепей быть добрым пастухом, чимся недопеченным регистратором, театратором. Ой, добро, что я застал вас. Я уже все свое зробил и можем ехать домой. Ой, и вы тут. Да еще с парасоном. Як бачите. Между прочим, что вы тут добродею робите с пугой? А, пасвите кого? Так, сбирался пасвить тутейших чинодралов, але я успел. Пришлось выгнать зменскую обскубанду. Не обскубанды, тата, але окупанты. И вы, сдается, еще одно переблутали. Сдается, немцы хотели вас выгонять, погнавши между прочим у обоз. И ничего, дядька Горошка, зусим не переблутал. Усе ровно на его вышло. Окупанты утекли, а дядька тут застался. Вот. А это что за такие пилигримы бредут сюды? Кого бачу, между прочим? Якое милое и несподеванное спотканье. Ти не медведь сдох? Целую ручки, мадам сеньоры. А эту духовному мое сыновнее упокоренье. Ваше роди, примете покорный привет. Мое наинижайшее ушарование. Ясни, пани Градя. Ох, чудеса, чудеса. Прогрешение наши несчастливые, на вождяху они на себя возмездие необозримое. Куды ж это вы, коли можно спытаться, мадам сеньора и мусье, свои, между прочим, персоны скировали? Эвакуюемся туды, на заход, где сердцу притульней и грудям дышится так вольготно. А я только часово переношу свою филантропийную чинность на территорию... Бывших наших ворогов-германов, мадам сеньора. Мусье, регистратор, вы сгадали. Так значит, паны, дайте лототы. Приходится. Только хай там ваша вёска вельми у двор мой не прется. Бо як вернуся... И все это проклятое между прочим, революция нарабила. Так, это то. Революция. А что, кусается? А вы, певно, б хотели и спешки звалиться, и потылицы себе не отбить. О, не, мои паны, революция не тетка. Я на поголовце гэтких своих приятелей не гладить. Мусье белорус, а вы, як я уважаю, наполнены повевами нового часу, и належите, мабуть, до новой партии стойков, якие не поддаются эвакуации и застаются на месте. Поддается эвакуации у сегодняшний час только той, у кого або нечистое сумление, або он сядел тут сбоку припеку, не равнуючи, як пустозелья на селянской граде. А вы, мусье регистратор, коли принять под увагу доводы мусье белоруса, то певно... Заставаться тут не будете. і нашим шляхам пойдете. Мадам сеньора, вы не згадалі. Я, между прочим, застаюся. Як істы рускі патрыот, я змушаны пакуль што стаяць тут, на варце сваіх рангавых і руска-істінных інтарэсаў. Хоць, можа, я гэтак рызыкую нават сваёй, между прочим, персонай, але місію сваю мушу выканаць стойка. А мне здаецца, пане рэгістратар, што вы так заблыталіся ў сваіх рангах, клясах і свабодных прафесіях, што ўжо не здольны да ніякай місіі, нават да тэй сваёй роднай істинно рускай місіі. Нечто прочим, не забывайте, пані беларус, што нас бацька Пурышкевіч, быўшы ў Менску тут, заметіў і ад'язджаючы на гэту місію, благаславіў. Эй, а вы, бацюшка, таксама за імі туды, у прочкі? Не, чадо моє, акі пастыр я должен остацца пры агнцах сваіх. Я только сопровождаю сирых сих, каб напутствовать их на путь неведомый. Але, панове, панове, час нам уже у дорогу. Я бачу, ворог не спит уже близко и может отрезать нам усе. Ходы для отступления. Так. Правда. Час. Час. Мэки птицы небесные. Улетающие на зимнее время, жаркие страны. Забыўся запрапанаваць ім купіць у мяне маркі. Пэўна, з царскімі эвакуююцца. А я пані настаўнік, як заўважыў, чагосьці вы недалюбліваеце нашай чыстай інтэлігенцыі. Для вас, як для рускага калеска рэгістратара, яна можа і чыстая. А для мяне варшаўская смецце ды гразь Масквы, як сказаў вешчы Шаўчэнка. Подеры. Чакры. Вы извините, сударь. Шепрашем, пан. О, и вы здесь. И пан ту. О, очень кстати, что вы, господин белорус, здесь. Необходимо подчерпнуть от вас сведения касательно территориальных данных области, ну, именуемым вашим племенем Белорус. Территория наша, пани вучоны, великая. И воком не достать. Уся менская брахалка, на якой я, як бачу, вы гэтую тэрыторыю шукаеце, ды яшчэ далей. А чы можаце, пане Беларусін, паінфармаваць венцы Шчыгулова о тым вашым далей? А гэта вельмі цяжка зрабіць, пане вучоны, бо каб ахапіць гэтае далей, за короткі вашы пяты. Так. При опросе аборигенов северо-западного края о протяжении занимаемой ими территории выяснилось, что таковая включает в себя область Минской брехалки и еще далее. На вопрос, вот как далеко распространяется он далее, мой собеседник из племени белорусов объяснил на местном общерусском говоре, что для постижения сего далее у науки вообще, и в частности у западной науки, короткие пятки. Так. Подчас бадання тубыльцев, ощадлых на всходних кресах польских, о размерах замешковых обшизних территориуму, застава высветленным и жданный территориум в плане в себе цалким провинции Минской брехалки и еще далей. На запитание, як ще далеко распоршення ове далей, мой информатор, походзонце белорусинов, ожекал в огульнопольским мейсовым нажечу и жлёгся гненчо него далей, наука на угол, а в щегульности наука всхудня, пошада за крутки пяты. Покорно благодарю. Денькую в шейме. Thank you. дядька настаўнік пакінуць гамонку, ды ісці ў заезд, а то чаго добрага шая замкне браму. Ой, час. А ці дядька Гарошка пакупкі свае зрабіў? Зрабіў. Ну дык што, на вёску? На вёску. Бывайце, пане рэгістратар. Жычу вам усё ж такі дастукацца рангі калескага асэсара. Дастукацца вам. І вам таго самага, пане беларус. У вашай медзі дупротчым беларускай професіі. Даруйте, месье Знасилов, что змусил вас крыху на себя чакать. Але апошнія дні так много моя лекция по ораторству, что попасть всюды в свой час нема аніякай змоги. Ой, я вельми рад, что все ж таки вам, гер профессор Шпичини, удалось до меня попасть, бо выступать, между прочим, с трибуны без практичной лекции не княтое, между прочим, не сёе. Успокойтесь, теперь уже будете могчи выступать хоть и завтра. Мы можем починать, месье регистратор? Между прочим, я готов, месье профессор. Тады узласьте на трибуну, месье регистратор. Добро. А теперь зробите ораторскую пропозицию. Крыху не так. Фигуру простей, голову вышей, в очи вдаль. Левую руку обоприте на левый клуб. На левый клуб. Ось так. Правая рука застаецца свабоднай. Ага. Гэта каб у патрэбных момантах вашай араторыі можна было, заціснуўшы кулак, патрасаць ёю над аўдыторыяй. Ну, а цяпер, калі вы зрабілі сабе аратарскую паставу, пачынайце прамову. Спачатку кажаце тихім-тихім голасам, потым штораз мацней і мацней, а под конец бухайте громобойным голосом и, разумеется, на чем свет потрясаете кулаками. Ой, пробачьте, месье Знасила, але мне треба подцелковаться. А вы починаете ораторию на тему «Пролетариат и буржуазия». Так. Вельми поважанные между прочим мадамы и вельми поважанные между прочим мусии. Добро, вельми добро. До апошнего часу пролетариат эксплуатовал буржуазию. Буржуазия з усіх жил выбивалася, каб здобыть себе на черный день якую жменю золота альбо кусок якого маёнтку. А пролетариат, между прочим, у гэты бок и пальцем не кивал. Все работы его было, что только между прочим працавал, да еще за эту мизерную працу тягнул крывавую копейку с бедной буржуазии. Буржуазия с каждым днем от достатка утолстела, казал той, расслоня вышки, а у поперечки между прочим, як той гарбуз. А пролетариат от роскоши тянел, казал той, рос не у поперечки, а у вышки между прочим, як тая тычка. И делегатага, долон, долон, долон. Ой. Затримайтесь на хвилину. Мушу вас спынить. В своей ораторе вы чамусьці переблутали логичные термины. Там, где повинно стоять первое, у вас чамусьці стоит другое. А там, где другое, у вас чамусьці стоит первое. Вы можете думать все, что только вам подобается, але говорить вы повинны только тое, что подобается иншим. Ну, а теперь попробуйте сказать ораторию на тему революционная самодисциплина. Ага, так, шана, не так, не так. Вот, между прочим, мои панечки и мои паночки. Революционная самодисциплина. Революционная самодисциплина. Это, между прочим, такая дисциплина, что мая два концы. То я на всех бью, то я ее все бьют. Бо контррэвалюцыйная дысцыпліна не спіць у шапку. З гэтай прычыны і рэвалюцыйная самдысцыпліна не мае права спаць менш дупрот, чым у шапку, бо іначай праспіць усю сваю гаспадарку дзеля гэтага. Далоў, далоў, далоў, і так менш дупрот. Ой, ой, менш дупрот, чым мсье професор. Магу я зайсці ўжо менш дупрот, чым з трыбуны, а то... Можете ўжо зайсці, мсье регістратор. Ай, дякуй. Ну, а цяпер ахвяруем колькі хвілін на тэорэтычнае асвятленне некаторых звязных з аратарствам пытанняў. Вось, напрыклад, як вы сабе разумееце, што такое мітынг? Мітынг? О, мітынг. Мітынг, мусье професор, мітынг. О, мітынг. Между прочым, гэта нешта такое, што выдумалі ангельцы для тых, якія нічога не хочуць рабіць, а толькі ходзяць ды варон страляюць. Мітынг, между прочым, гэта тое самае, што пераліванне з пустога ў парожнее. Ну, мітынг, гэта, ну, такое... Таварыства з вушамі, дзе араторыць буду я, а слухаць будуць яны, і крычаць будуць яны, крычаць будуць «Віват! Регістратар знасілаў!» Ну, калі па шерсці пагладзю, і «Далу! Далшвай! Регістратар знасілаў! Далу!» Ну, калі пагладзю іх проці шерсці, між дупротачым, правильна? Всё гэта як бы так. І ў той же час, як бы зусім не так. Ой. Але да гэтага яшчэ вернемся пазней. Цяпер мне адкажыце на адно пытанне, і на сягоння будзе годзь. Вы што-небудзь ведаеце аб савецкім ладзе? Ой, тьфу ты, нават добра ведаю. Аб гэтым у вас павінен быць ясны, дужа ясны светагляд. Адным словам, падарах. Савецкі лад. Савецкі лад, між дупротчым, Генрых Мотавіч. Савецкі лад, гэта такая чырвоная паводка. Такая, між дупротчым, паводка, аб якой не снілася. Ні фараону, ні Саламону, савецкі лад, гэта... Пардон. У мяне разбушаваліся нервы. Сюды маршыруе нейкі немец. А я страшэнна не люблю спаткацца з ворагам, калі ён наступае і калі ён адступае. Маю гонар кланяцца. Наша найніжэйшая між дупротчым ушанаванне мамзель Насці. Ах, добры дзень, мсье Нікіці. Добры дзень. Ну, што ж гэта вы, мамзель Наста, не самі адны, а з герам немцам? Як ж нявіннай ахвярай свайго між дупротчым чарадзейскага сэрца. Ах, мсье Нікіці, ўжо даўно маё сэрца не маё, а сядзіць у пасцы іншага сэрца. О, чыго? О, вы, мсье Нікіці, пэўна, ведаеце. Ой, немец. З пэўных крыніц я маю пэўныя весткі, што гэта апошні з роду магіканаў, які згодна з берасцейскай мовай пакідае сёння нашы менскія палістыны і махае свае крокі туды, адкуль прыйшоў. А ці не ведаеце, мамзель Наста, можа яму на дарожку маркі патрэбны, бо я маю да прадання. Запытайцеся. Між дупротчым, германіш, можа купіце германскія маркі? Страшэнна, між дупротчым, адпаведная хвіліна, каб паўтарыць мамзель Насці сваю адвечную прапозіцыю. Ой, Фу. Аб чым гэта вы задумаліся, а, месье Нікіці? Да ўсё ж аб тым самым, между прочым, херувімская мамзель Наста. Об вас мои думы упали у глубокую задуму. И глупство робить гэтые ваши думы. Я уже забаранила вам думать обо мне, покуль не зробитеся асессором. Значит, и не маете права думать. Так я не могу вытрымать. Серафимская, между прочим, мамзель Наста. А никак не могу вытрымать. Мадонистая мамзель Наста. Каханне маё, мічду прочым, вульканічнае. Падаруйце ж мне нарэшце сваю абымальную руку і сваё трапятлівае сэрца. А сейчас там буду я. Вось побачите, что буду. Уже я стою на великой дорозе до славы. До славы знакомитого между прочим оратора. А там, як пить дать, отрымаю асесорство. Между прочим, я и червоным асесором буду. Только примите меня, животворно-крыничная мамзель Наст. Упокорные вечные слуги вашего между прочим. Сеньористого сердца. Хапун вас не схопить, месье Никити, коли еще крыху почакаете на мои руки и на мое сердце. Только тады с гэтага квасу буде пива, коли я с пэўных крыниц. Напэўна доведаюся, что вы не регистратор только, а уже асессор. А інших залётаў і інших каханню мой організм не прымае. Бывайте, мушу збягаць яшчэ ў адну пэўную крыніцу. Ранга моя сэсарская, о кляса моя бонтонная, беспардонная. Пожертвуйте безработному! Пожертвуйте безработному! Пожертвуйте безработному, товарищ! Починается. Подумаешь, товарищ, я не товарищ, а буржуаз. А як вам вядома, буржуазія нічым не жертвує. О! Почакай. Завтра ты у меня інакш запяєш. Завтра ты у меня попросиш пожертвовать. Хай живут червоные асессорские ранги! Ура! Ура! Ура! Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран. Вось, як наши гэткім чынам апошні суд с князем проиграли, почалося тое выселенне. Ага. Але як сватіка пачалося? Нашы ўсё роўна не хацелі пакідаць сваіх загаспадараных сяліб. Ну што ж, нагналі гібель казакаў. Сам нават спраўнік з Менску прыехаў. Тады ўсе мужчыны і ўсе кабеты, найбольш старэйшыя, паклаліся ў поперак вуліцы. Хай высяляюць, сказалі сабе гэтак. Хай праз нашы галовы ўвойдуць у нашы родныя хаты. Ну, разумеецца, казакі не спалохаліся гэтага. Рыннулі ўсёй гурмай на конях праз ляжачы народ. А за імі і прыстаў на сваёй вараной тройцы. На капусту людзей зрэзалі і на кашу з зямлёй змешалі. Бацька і маці мае таксама там засталіся. Ой, божачка, божачка. Мы наракаем, што цяперака цяжка жывецца, а як падумаеш, дык і ўперад невялікі мёд быў. І чумярыца яго ведае, як гэта неяк хітра на свеце ўстроена. Паны былі польскія, законы рускія. Польскія лаюць рускіх, рускія лаюць польскіх. А як прыйдзеш то да чаго, каб нашага простага чалавека пакрыўдзіць, дык і польскія і рускія ў адну дудку граюць. Дык яно ж гэтак, мой сваток. Каму па каму, а нам, як той казаў, па два камы. Наш настаўнік Янка, дык той без ніякага нічога, як тапаром сяче. Пакуль, кажа, не зробімся самі сабе гаспадарамі, датуль ніякага ладу ні складу ў нас не будзе. О, гэты настаўнік добры і дужа разумны чалавек. Але трохі галава яго нечым заведзена, бо мала што сам носіцца, як кот з салам, з усялякімі мудрымі думкамі. Дык яшчэ, як на тое ліха і маё аленцы ўсё ў галаве да гары нагамі перакуліў. І цяпер тая ўжо, як папуга, паўтарае за ім. Не дачаканне іх, кажа, будзем самі сабе гаспадарамі. Звычайная рэч, мой сваток. Маладое піва заўсёды шуміць. А, божачка. Воскужала. Як жывём, цётачка? Даўненька мы ўжо з вамі не бачыліся. Ой, даўненька. Бадай, годзікі са два ўжо будзе. Ды з гакам, цётачка, з гакам. А дзядзька Гарошка прачакаўся, мабыць, на нас. Пэўна, люлік стузін змарнаваў за гэты час. Тузін, не тузін, што ксем, дык точна штатка выпыкаў. А не табе іх лічыць, сам. Ага, не мне я. Пашлі і прапалі. А мне сядзі тут у чужой хаце і чакай на іх. Ну, не буршэцце, дзядзька, не буршэцце. У вельмі пільнай справе прыйшлося нам заседзіцца. Так. Заседзіцца, заседзіцца. Як прышпілюць вам калі-небудзь хвост на гэтых пасядзінах, то прападзе вам ахвота і стаяць не тое, што сядзець. Тое гэта палякі на носе. Кажуць, ужо навінку забралі, а яны швэндаюцца сабе. Татачка, ну трэба ж было прыгледзіцца, як менчукі рыхтуюцца спатыкаць новых акупантаў. Ай, ну і што там цікавага? Мала яшчэ вас гэтыя абскубанды паскубалі? Татачка, не абскубанды, окупанты. Ну, добра. Цётачка, але ваша хата надта неяк змянілася ад таго часу, як я выехаў ад вас. Так, бачыце? Было тут у нас у Менску апошнім часам нейкае, ой, палатненне. Дык нас і ўпалатнілі ў адзін пакой, а іншыя забралі. Той пакой, дзе жылі вы, аддалі нейкаму ў скураной жакетцы. Між іншым, ён сягоння раніцы ўжо выехаў ад нас. Ой, з усё, як той казаў, роскашы, засталася толькі балалайка. Дык і тую запісалі на нейкі учот.